Глава 7. Девятка бубен. Учитывая проявку фотографий и телефонные звонки, было очевидно, что Бантеру предстоит хлопотный вечер. Так что его светлость заботливо предоставил дворецкому квартиру на Пикадилли, а сам отправился погулять и поразвлечься на свой странный лад. Сперва лорд Питер посетил одну из тех контор, что ведают размещением объявлений в прессе. Здесь он составил короткое обращение к водителям такси и договорился, чтобы текст сей опубликовали при первой же возможности во всех печатных изданиях, представляющих интерес для представителей упомянутой профессии. Трем водителям предлагалось срочно связаться с мистером Дж. Мерблсом, адвокатом из Стейпл-Инн, который щедро вознаградит их за беспокойство и потраченное время. Требовались, во-первых, водитель, забравший престарелого джентльмена из особняка леди Дормер на Портман-сквер или в непосредственной близости от такового вечером 10 ноября. Во-вторых, водитель, посадивший в такси престарелого джентльмена у дома доктора Пенберти на Харли-стрит после полудня или вечером 10 ноября. И в-третьих, водитель, доставивший все того же престарелого джентльмена к дверям клуба Беллона между 10 и 12.30 утром 11 ноября. Хотя, вероятнее всего, размышлял про себя Уимзи, платя по счету за публикацию объявления на протяжении 3 дней, если заказ не отменится, у этого Оливера есть машина, и он сам подвез старика. И все-таки попытка не пытка. Следующее, что сделал Уимзи, он со свертком под мышкой кликнул кэп и назвал адрес сэра Джеймса Лабака, известного химика-аналитика. По счастью, сэр Джеймс оказался дома и искренне обрадовался гостю. Коренастый, широкоплечий, с красным лицом и сильно вьющимися седыми волосами, он принял его светлость лаборатории, где руководил проведением теста Марша на содержание мышьяка. «Вы не посидите минутку, пока я не закончу». Уимзи уселся на предложенный стул и с интересом засмотрелся на ровное пламя горелки, играющей на стеклянной трубке, в узком конце которой медленно скапливался и загустевал темно-бурый осадок. Время от времени химик понемногу подливал в воронку омерзительный на вид жидкости, откупоривая склянку. Один раз ассистент его добавил еще несколько капель, в которых Уимзи распознал соляную кислоту. Очень скоро вся отвратная жидкость перекочевала в колбу. Осадок потемнел настолько, что в загустевшей части сделался почти черным. Трубку отсоединили и убрали, горелку затушили, и сэр Джеймс Лабок, набросав несколько строк и заверив их своей подписью, развернулся и сердечно приветствовал его светлость. «Я вас часом не отвлекаю, Лабок?» «Немало. Мы только что закончили. Это был последний из образчиков. Суд мы успеем с запасом, никаких сомнений нет. Тут вещества с избытком хватит, чтобы слона убить. Ужас! Да чего люди расточительны! Учитывая, что в ходе судебного преследования мы любезно и услужливо берем на себя труд пространно объяснять массам, 2-3 грамм мышьяка вполне достаточно, чтобы избавиться от непопулярного индивидуума, каким бы крепким орешком он ни был. Учишь, а все без толку. Мальчишку рассыльного, окажись он таким же неумехой, как среднестатический убийца, вышвырнут из конторы пинком под зад без выходного пособия. Ну так что у вас за проблемка? «Сущая мелочь», — проговорил Уимзи, разворачивая сверток и извлекая на свет левый ботинок генерала Фендимана. «Даже стыдно к вам по такому пустяку обращаться, но мне крайне хотелось бы знать, что это такое. А поскольку дело это строго конфиденциальное, я позволил себе заявиться к вам с дружеским визитом. Вот здесь, с внутренней стороны подошвы, у самого краешка». «Кровь?» — предположил химик с усмешкой. «Вынужден вас разочаровать. Мне сдается, что скорее краска». Сэр Джеймс внимательно рассмотрел образчик с помощью сильной лупы. Да, что-то вроде коричневого лака. Возможно, с пола или с мебели. Вам провести экспертизу. Если вас не затруднит, ничуть, пожалуй, поручим-ка мы это дело Сондерсу. Такие опыты по его части. Сондерс, будьте так добры, осторожно соскребите пятнышко и посмотрите, что это. Обеспечьте мне препаратные стекла, а остаток используйте для анализа, если удастся. Как срочно вам нужны результаты? Знаете, хотелось бы как можно скорее. Ну, не в ближайшие 5 минут, конечно. Тогда останьтесь и выпейте с нами чаю. А к тому времени, смею надеяться, у нас будет чем вас порадовать. Не похоже, что образчик нечто из ряда вон выходящее. Зная ваши вкусы, не перестаю удивляться, что это не кровь. А кровушки часом не предвидится? Насколько мне известно, нет. Охотно останусь к чаю, если еще не совсем вам надоел. Никоим образом. Притом, раз уж вы здесь, может, расскажете, что вы думаете по поводу этих моих старинных трудов по медицине? Не верю, что они представляют большую ценность, однако затейливые вещицы. Пойдемте. Уимзи провел пару часов чрезвычайно приятных в обществе леди Лабок, сдобных кексов и дюжины древних трактатов по анатомии. Вскоре появился и Сондерс с результатами. А образчик оказался самой что ни на есть заурядной смесью коричневой краски и лака. Не больше и не меньше. Такая разновидность хорошо известна столярам и мастерам-краснодеревщикам. Это современное, ничем не примечательное средство использовалось повсеместно. Не паркетный лак, нет. Таким составом скорее покрывают двери, перегородки и тому подобное. Химическая формула прилагалось.